Эти 7 лет, явившиеся подражанием и повторением отцовских годов в жизни сына и соответствовавшие тому отрезку времени, за который Иаков превратился из нищего беглеца в богатого собственника и необходимого участника благословенно расцветавшего хозяйства Лавана. Теперь пришел час, когда стать необходимым должен был Иосиф. Как же это произошло? И как это ему удалось? Нашел ли он, подобно Иакову, воду? Это было совершенно излишне. Воды у Петепра было сколько угодно, ибо кроме пруда с лотосами в увеселительном садике, между деревьями в плодовом саду и между грядками в огороде имелись четырехугольные водоемы, которые хоть и не сообщались с кормильцем, но все же питали почву, так как были полны грунтовой воды. В воде не было недостатка. И если по своей внутренней жизни дом Потифара не был благословенным, напротив, это, как вскоре выяснилось, был при всей своей представительности довольно-таки несуразный, неприятный дом, таивший в себе немало горя, то зато его хозяйственное благосостояние и так уже не оставляло желать лучшего. Стать здесь умножителем было трудно, да в этом, пожалуй, и не было особой нужды. Достаточно было того, чтобы в один прекрасный день хозяин пришел к убеждению, что в руках этого молодого чужеземца его добро будет в наибольшей сохранности и что при таком управляющем ему, Петепра, можно ни о чем не заботиться и ни во что не вмешиваться самому. Как-то и подобало его высокому сану, и как он, Петепра, привык. Сила благословения должна была, следовательно, сказаться здесь, прежде всего в завоевании широкого доверия, и естественное нежелание хоть в чем-либо, а уж тем более в самом щекотливом вопросе обмануть такое доверие, сильно помогло впоследствии Иосифу избежать разлада с Господом Богом. Да, для Иосифа начиналось теперь лавановское время, однако на этот раз все было совершенно иным, чем в отцовском воплощении, и совсем по-иному складывались обстоятельства у преемника сына. Ибо возврат есть видоизменение, и, подобно калейдоскопу, где из одних и тех же стекляшек складываются непрестанно меняющиеся узоры, жизнь, играя, родит все новое и новое из одного и того же, образуя гороскоп сына из тех же частиц, что и планиду отца. Калейдоскоп — поучительная забава. Как не похоже сложатся у сына стекляшки и камешки, составившие картину жизни Иакова, насколько богаче, сложнее, но и злосчастнее лягут они. Он более поздний, более тонкий случай, этот Иосиф. Случай сына не только легкомысленнее и остроумнее, но и труднее, болезненнее, интереснее, чем случай отца. И нелегко узнать простые прообразы отцовской жизни в том их виде, в каком они возвращаются в жизнь Иосифа. Что станется в ней, к примеру, с идеей Рахили, с этим классически прекрасным первообразом, с этим главным узором жизни отца? Какая тут получится искривленная, смертельно опасная арабеска? Не скроем, события, которые сейчас назревают, которые уже налицо, поскольку свершились, когда эта история рассказывала себя самое, но которым, по вновь вступившему в силу закону времени и последовательности, пока мест еще не пришел черед, не скроем, они пугающе властно влекут нас к себе».